Эдан заметил, что вокруг Крогана внезапно появилась тонкая аура, едва видимая даже двумя парами его глаз. Воздух вокруг охотника за головами слегка задрожал, будто свет в помещении начал искажаться вокруг него. Скар был биотиком. Кроган оказался одним из немногих, способных управлять темной энергией, незначительными количествами силы, которые заполняли все так называемые пустые места во Вселенной. В обычной ситуации темная энергия была слишком слаба, чтобы оказывать сколь-нибудь заметное действие на реальный мир. Однако биотики усилием разума могли собрать ее в крайне плотные поля. Обладая врожденным талантом к подобным действиям, биотики дополнительно усиливали их при помощи тысяч микроскопических имплантов, хирургическим путем вживленных в их нервную систему. Такие индивидуумы могли использовать биотическую реакцию, чтобы высвободить накопленную энергию одним направленным выбросом. Именно это сейчас и делал Скар. Он пытался выиграть время, чтобы набрать достаточно энергии и обрушить ее мощь на глупого человека, нацелившего на него пистолет. Но наемник не понимал, что происходит. Среди представителей человеческой расы не было индивидуумов со скрытыми биотическими способностями. Эдан подозревал, что этот человек даже не догадывается о существовании подобной силы. Но он очень скоро с ней познакомится. Два. Наемник открыл был рот, но так и не успел произнести ни слова. Скар выбросил свой сжатый кулак в его сторону, и по воздуху прошла волна невидимой темной энергии, направленная на его противника. Ничего не подозревающего человека подняло в воздух и отбросило назад на несколько метров. Он тяжело приземлился на спину, выронив пистолет. На мгновение он оказался оглушен. Но этого мгновения хватило Скару, чтобы пересечь разделяющее их пространство и схватить наемника за горло своей трехпалой рукой. Он легко поднял человека одной рукой, в то же время медленно сдавливая его шею. Наемник пытался пнуть Крогана и хватал того за руку, но все без толку. «Ты умрешь от руки истинного боевого мастера Кроганов», – обыденным голосом сказал ему Скар. А лицо его жертвы в это время стало сначала красным, а затем синим. «Надеюсь, ты понимаешь, какая честь тебе оказана». Остальные наемники Синих Солнц, не двигаясь, наблюдали за происходящим с холодным презрением. По их реакции Эдан понял, что им вовсе не нравилось это представление. Но ни один из них не вмешался и не попытался остановить Скара. Ведь это могло поставить под угрозу жизнь их клиента или вызвать ярость Крогана. Попытки наемника освободиться постепенно слабели, а затем глаза его закатились, и он затих. Скар встряхнул его еще разок, а затем силой сжал его горло, окончательно ломая трахею, и с отвращением бросил тело на пол. «Мне показалось, ты сказал ему, что досчитаешь до трех», — заметил Эдан. «Я солгал». «Впечатляет», – признал Эдан, кивком указывая на тела. «Я лишь надеюсь, у тебя выйдет так же хорошо с Калли Сандерс. Конечно, тебе сначала придется найти ее». «Я найду ее», – с твердой уверенностью ответил Кроган. «Именно этим я и занимаюсь».